приближаемся к городу. Ты видишь туман, мы приближаемся к городу. Ты чувствуешь боль, это мы приближаемся к городу. Прощай навсегда, мы уже под стенами города. Одни здесь целятся в спины, другие заметают след. Но и те, и другие возводят стены здесь. Каждый строит свой минарет. А последняя песня на сорванной ноге гонит ветром пустынным тучи воров. И может быть прав был тот, кто сказал мне, что кончился летний сезон. Но слово об этом, ведь мы уже в городе. Забудь о красках, мы уже в этом городе. Забудь о любви, ведь мы уже в этом городе. И если ты сможешь забыть об этом, то может быть он разрешит тебе жить. Я буду пытаться замыслить след.